Глава 43. Король эльфов восхваляет людей. Божественность СС, которая словно яд распространилась по телу Босаке, медленно направлялась через соломинку. Божественность Д в мое тело. Сначала она не реагировала, словно надменная красавица, но затем, почуяв поблизости темную энергию ССС, тут же направилась к ней. Божественность забурилась во мне, но не уничтожила меня, послушно приняв нового хозяина. Я получил новый навык и за короткий промежуток времени умудрился поднять его до С-ранга. Совсем неплохой урожай. Озадачено. На фестивале героев нет программы высшего образования, и все же ученик Канхансу добивается таких больших успехов. Фестиваль предназначен для отдыха и хорошего времяпровождения. Подготовиться к экзамену можно и после окончания фестиваля, разве нет? Эта женщина напрашивается на пощечину от всех матерей Кореи. У меня дома принято готовиться заранее. Вздрогнув. Водка? Какое пугающее место! Я кинул взглядом Босакея, но он уже не выглядел как умирающий. Разъедающая его божественность почти исчезла, но он восстановился. Хотя осталось ощущение, что немного постарел после этого. Но это уже была не моя забота. «Босс Кей, если ты пришел в себя, то вставай. Поговорим по пути на поверхность. Меня зовут... неважно. О, спаситель, спрашивай все, что угодно. Если хочешь, я расскажу все о моей дочери, начиная с ее веса и заканчивая датой рождения. Мой отец король?» «Ха-ха, моя любимая дочь. С сегодняшнего дня я больше не король, потому что не надо меня так называть». Теперь он был не строгим королем, а заботливым отцом. И я уже понял, что он намеревался передать свою дочь мне, несмотря ни на что. «Как же так? Мой отец король!» «Ну же, теперь я доверяю тебя герою». «Отец, я еще не готова». «Я бы не сказал. Не так давно я прервал ваш тактильный контакт, разве нет?» «Это...» Мне кажется, эта семейка торопится с выводами. Они, конечно, могут воображать что угодно, но когда Босс Кей начал обсуждать планы по рождению детей, я решил мешаться. Равнодушным холодным голосом я спросил. «Рассказывай все, что знаешь, начиная с того секрета, о котором упомянул ангел». Люди часто сталкиваются с нелепыми вещами в жизни. Например, даже если они узнают невероятно важную тайну мира, они могут не проявить к этому никакого интереса, поскольку давно знали об этом. Я уже в курсе, что я рыбка в аквариуме. Я это понял после встречи с профессором Моралью во втором прохождении. Вот как. Босс Кей неловко улыбнулся. Он выглядел крайне удивленным, потому что думал, что сказал нечто очень важное. Но великий герой уже знал об этом. Преподавательский состав, табель успеваемости, переаттестация, параллельный мир. Я знал все об этом по собственному опыту. Давным-давно Босс Кей, как он сказал, тоже был компаньоном героя. Источником информации босса был герой, участвовавший в своем третьем прохождении. Босс Кей был сильно шокирован тем, что они сами были точными копиями или даже расходными материалами, призванными взрастить героя. Я могу понять, я тоже испытал шок и страх. Я думал, что вернусь на землю после победы над владыкой демонов Педонаром, но впереди меня ждал табель успеваемости и переаттестация. Начиная со второго прохождения, я узнал о существовании преподавательского состава, из-за чего находился в подавленном состоянии. Чертов профессор Мораль! Я так и пылал от гнева, а он продолжал раздувать это пламя. Хорошо, что в этот раз его заменили. Надеюсь, его перевели в какое-нибудь измерение с противной землей, где он будет обучать хрюкающего пещерного героя. «О, герой, не хочешь ли ты узнать больше о моей дорогой дочери?» Босс Кей задал этот вопрос, одарив меня хитрым взглядом, который поймут лишь мужчины. Видимо, он все еще не сдался. Но мой ответ был предрешен с самого начала. «Эльфийка Кей, не в моем вкусе. Мы, конечно, можем насладиться компанией друг друга, но не стоит возлагать на меня надежды, ведь я проведу на этом континенте около 30 лет, прежде чем уйти». «30 лет, значит?» «Уточню, максимум 30 лет». «Мой уход может состояться и завтра». «О, герой, прежде чем покидать нас, пожалуйста, оставь мне внучку со зрелым телом и умом». Сказав это, Босс Кей с сожалением взглянул на некую часть тела эльфийки Кей, которая шла рядом с ним. Его взгляде смешалось чувство любви и ненависти. «Как родитель, ты совершенно безнадежен!» «Ха-ха, у эльфов есть поговорка, до 1000 лет ребенок, затем друг, а после 2000 лет уже сосед». Такие отношения были возможны лишь среди долгоживущих эльфов. Босс Кей и эльфийка Кей провели в этой подземной тюрьме целую вечность, поэтому удивительно, что они за это время ничего не учудили, потому что в данный момент внешне выглядели как одногодки. В любом случае, как долго вы будете тащиться за мной? Босс Кей и эльфийка Кей следовали за мной на поверхность, словно птенцы за курицей, и даже потом продолжили сопровождать меня. Ангелы, заметившись, что мы с дочерью живы, скоро отправят преследователей. Пока не найду способ противостоять их божественности, как в мои лучшие годы, я буду находиться под твоей защитой, о герой. Как бы нагло это ни звучало, я прошу вас о том же. Дуэт Кей умолял меня защитить их, и я хотела было отказаться, но передумал. Босс Кей, откуда ты знаешь, что ангелы отправят преследователей? В настоящее время моя божественность обладала С-рангом. Хоть это и было достаточно, чтобы позариться на места понтифика и кардинала фантазии, я не считал что-либо ниже С-ранга навыком. Не считая фортуны А, конечно же. Хоть мое сердце и было склонно к тому, чтобы у меня всегда была специализация вор, но она мгновенно изменилась на что-то странное, если я не буду заниматься воровством. До того, как произойдет, я хочу поднять фортуну до S-ранга. Если моя удача не иссякнет, как указано в описании эффекта, то навык сам будет повышаться в дальнейшем без каких-либо усилий с моей стороны. Это была одна из моих приоритетных задач. Боске ответил на мой вопрос. Потому что ангелы опасаются существ хаоса. Да, похоже на правду. Я без особых проблем уничтожил ангелов с помощью комбинации темной энергии и Святого Меча 2. И дело не в том, что я силен, это они были слишком слабыми. Новички без нормального опыта сражений, имеющие лишь высокие ранги навыков и уровень, и тому была причина. О, герой, высокоранговая божественность имеет эффект отражения всех атак, кроме атак с противоположным элементом. Темной энергии или атак с тем же элементом. Божественность. Вот почему они редко находят себе равных, кроме демонов и существ хаоса. У ангелов был ужасный боевой опыт, потому что они не нуждались в навыках и техниках, такие как уклонение и защита, так как сражались, полагаясь на свой чит-код, препятствующий падению их ХП. У них также не было возможности поднять ранг таких навыков, как стойкость, из-за чего они были уязвимы перед демонами и хаосом. Но с другой стороны, демоны также были чрезвычайно слабы против ангелов. Хоть они и владели темной энергией, способной растоптать благоподобный чит-код ангелов, но их уязвимость перед божественностью ангелов была еще более значительной. Поэтому демоны ничего серьезного не могли противопоставить им. В конечном счете, только существа хаоса без каких-либо уязвимостей могут превзойти ангелов. Нацелены на вас, потому что вы их естественные враги, но несмотря на это вы были слабы против них. На эти жалкие попытки босса Кей противостоять одному ангелу было сложно смотреть без слез. Все из-за того, что мое личное оружие, содержащее божественный элемент, было захвачено, а мою темную энергию запечатали. У меня также. Отец и дочь утверждали, что их поражение произошло из-за того, что у них отобрали необходимые для борьбы с ангелами средства. В общем, ангелы от вас не отстанут, верно? Именно так. Да. И поэтому я согласился, чтобы дуэт Кей сопровождал меня, так как они станут отличной приманкой для ангелов. Я пришел к такому выводу не из-за какого-то внезапного побуждения, а после того, как проанализировав информацию, собранную в сражении с ангелами, и полученную со слов дуэта Кей. Мистер Жор, позвольте задать один вопрос. У меня по телу внезапно пробежался холодок. Если вопрос задуманный, то я на него отвечу. Где живут ангелы? У них должно быть что-то вроде дома, где они едят, спят или еще что-нибудь делают. Вы планируете напасть на них? А что? Я думаю, это вполне логичный ход. Это гораздо эффективнее, чем быть приманкой. Я признаю, что ученик Анхансу силен. Однако ангелы, отвечающие за программу высшего образования, намного сильнее. И вряд ли это можно назвать секретом, но ангелы не живут в измерении фантазии. Так же, как школа и университет не располагаются в одном здании. Мистажур утверждала, что легкий путь мне недоступен. Я лишь пожал плечами, поскольку мне было на что положиться. Уверен, энергия вселенной поможет мне, если я искренне чего-то пожелаю. Усиление удачи. Вор – самая сильная специализация в фантазии. Нужно было воровать, чтобы сохранить эту специализацию. Хоть я и хотел вести честную жизнь, но похоже, чтобы выжить в этом варварском мире, мне суждено было вести воровской образ жизни. Но это не должно быть проблемой, поскольку я больше не герой, верно? Как Мистажор сказала, фестиваль предназначался для развлечения. Здесь не надо было переживать за личность и репутацию. Это пятое прохождение не содержало в себе табель успеваемости. Здесь и владыки демонов не было, верно? Когда фестиваль героев закончится, я перейду к своему шестому прохождению, и Ланувель снова будет бесить меня своим милым приветствием. «Добро пожаловать, сэр-герой!» Только представив это, я уже почувствовал себя плохо. Я нуждался в отдыхе, дабы избавиться от накапливающейся злости. Пора насладиться фестивалем, как и задумано. Полагаю, воровством лучше всего заниматься в большом городе. Ошеломлена. «Неужели вы вздумали?» «Мистажер, я снова нуждаюсь в навигации». Вместе с дуэтом Кей я двинулся к старому городу, который был самым большим городом на фестивальном континенте. Хоть я услышал от прохожего 3 оригинальное название города, которое напоминало какое-то испанское слово, но я решил не мучить свой язык. Мне понадобилось около 5 дней, чтобы добраться до старого города. Даже здесь я почувствовал разницу в отношении. Мне пришлось начинать в пещере. Кроме меня, все выпускники начинали в этом городе. Хоть они и появляются в тех же обносках, что и я, но их встречает милая святая, предоставляющая им довольно хороший набор одежды, базового снаряжения и денежных средств совершенно бесплатно. Дискриминация была во всем. Я не мог не злиться на такое несправедливое обращение ко мне. Как же все-таки приятно находиться под солнцем и дышать свежим воздухом. Широко раскинув руки и расправив свою плоскую грудь, воскликнула эльфийка Кей. «Интересно, как ты не сошла с ума, находясь столько времени в заточении? Я чувствовала, что нахожусь на грани безумия после такого длительного заточения на континентах фантазии. Но эта эльфийка провела целую вечность в том ограниченном пространстве вместе со своим сексуально озабоченным отцом и отвратительными ограми. Как она смогла все это вытерпеть? Не знаю, потому что я эльф?» Ответ оказался довольно банальным. По сути, эта эльфийка не отличается от дерева гинго, которое может выживать 3000 лет, стоя на одном месте. В любом случае... «Я дам это вам! Пожалуйста, только не трогайте нас!» Мы получили шляпы в качестве подарка от прохожего 14 и прохожей 15, которые, как я понял, были парочкой. Я с широкой улыбкой и святым мечом 2, закинутым на плечо, искренне поблагодарил их за такой щедрый подарок. «Вот, прикройте свои уши!» Эльфы, конечно, не останутся незамеченными, если прикроют уши шляпой, поскольку другие выпускники могут проверять чужой статус, когда им вздумается, но, по крайней мере, на некоторое время лишнего внимания мы избежим. «Ах, город людей, как могут эти радующие глаз зрелые плоды быть такими соблазнительными? Поистине, у меня глаза разбегаются от такого разнообразия чудесных форм. Люди лучшие, эльфы мусор». У восточного входа в старый город Бускей начал изъявлять свое отвращение к сородичам, когда увидел проходящих мимо женщин людской расы. «Разве не должен быть третьим королем эльфов? Мне кажется, что его не зря свергли». «Сэр Герой, я извиняюсь за поведение своего отца». Эльфийка Кея поклонилась мне с покрасневшими кончиками ушей. «Да ладно, ничего страшного. Тот король эльфов, которого я знал, тоже был жалкой личностью. Походу, проблема была в генетике, и в этот момент...» «А, Канхансу, это ты? Я не ошибся?» Кто-то, кто не был Зигом, произнес мое имя. Повернувшись в сторону источника голоса, я нахмурился. «Ты еще кто такой?» Перед собой я увидел хулигана с волосами, окрашенными в желтый цвет. «Это же я! Тот самый парень, сказавший, что отправился бы в захватывающее приключение с множеством красоток самых разных рас!» «А, точно, это ты!» «Канхансу, ты все-таки вспомнил?» «Да, это ты». «Ничего ты не вспомнил, чертов мудак! А что поделать? Я 11 лет не был дома». Я столкнулся с одноклассником А.